пальцами, как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птица-бледуница расселась. А какая у ей манера, у бессовестной? Чего увидит, то и обгадит, от того и прозвище ей дано срамное. За срамотищу, за ее. Ну, съездил Пушкина, обсмотрел, ребят малых шуганул, чтоб по нем не лазали. Хотел снежок вокруг обтоптать, да из саней вылезать поленился. Обсмотрел, ну и обсмотрел. Пущай стоит, место не простоит. Вот думал-думал, чего же ему не хватает. А потом осенило, али сказать, стукнуло. Книжек. Книжек давно не читал, не переписывал, в руках не держал. Почитай с мая. На работу ходить самовольно бросил, потом отпуск, потом свадьба, потом жизнь семейная. И вот уж осень новая, за зиму, переламывается. Все, переломиться не может. Но это, как всегда, в природе бывает, словно бы маята такая. День дождь, день снег. Уж и октябрьский выходной посади, шутка ли. А только в этом году на пересчет не ходили. Тесть по службе пошел, ругался, но пошел. А нам сказали, сидите дома, я и так знаю, что вас трое, в список внесу.